без вести. Уж если нищие горцы даже решились вернуть деньги, выплаченные им вперед, вряд ли возможно их переубедить. Но все-таки Николай Иванович начал уговаривать проводников. Они упрямо качали головами, деньги не брали. Когда Вавилов совсем устал и отчаялся, его горячая, сбивчивая речь вдруг подействовала. «Только до той вон скалы», — сказал старший проводник и начал завертывать деньги в платок. Николай Иванович с облегчением вытер бусинки пота на лбу и улыбнулся, но радоваться было рано. Едва первая лошадь робко ступила на мостик, как сучья затрещали. Лошадь провалилась, беспомощно повиснув над пропастью. Она испуганно ржала и билась, грозя вот-вот сорваться вниз на белые от пены камни, торчавшие из воды оскаленными клыками. Стали ее вытаскивать, хотя мостик грозил обрушиться в любую минуту и всех унести в бездну. Все-таки лошадь удалось спасти, а мост пришлось строить заново, таская с горы камни и сучья арчи. Проводники торопили, тревожно озираясь на быстро спускавшееся к вершинам гор солнце. Наконец осторожно переправились через пропасть, караван обогнул скалу, и проводники снова остановились. «Гурсалик», — коротко сказал старший и махнул рукой. Николай Иванович не рассмотрел, куда он показал, и ничего не успел спросить. Остальные проводники, обгоняя друг друга и тревожно топоча сапогами, кинулись по тропинке назад, обратно к мосту. Старший, ничего более не сказав, поспешил за ними, придерживая халат на груди, где за пазухой у него были спрятаны деньги. Постепенно шум, поднятый беглецами, стих. Только снизу доносился еще стук скатившихся камней до рев реки. «Вот черти!» — засмеялся Букинич. «Все-таки сбежали!» «Ничего не поделаешь, Николай Иванович, все пути отступления отрезаны, только вперед. Придется дальше добираться самим. Надо успеть спуститься в селение, пока совсем не стемнело». Они решительно двинулись вниз по тропе, к прилепившимся к склону горы убогим хижинам. Селение напоминало кавказский аул. Только хижины были сложены не из камней, а из бревен. Но так же, как и сакли на Кавказе, они громоздились одна на другую, тесно лепились, словно пчелиные соты. Вавилов насчитал 10 ярусов. Каждый этаж соединяли с другими лестницы и мостки из тонких жердей. Некоторые хижины украшала незатейливая резьба. Селение казалось вымершим. Но вдруг Букинич потянул Николая Ивановича за рукав. Из-за угла ближайшей хижины высунулась голова в лохматой бараньей шапке. На всякий случай Вавилов начал поспешно выкрикивать приветствия на всех наречиях, которые знал. Через несколько минут к ним настороженно вышли двое мужчин, потом, помедлив, еще трое. Вскоре вокруг путешественников собралась уже небольшая толпа. Хозяева и незваные гости с тревогой и любопытством присматривались друг к другу. Вавилов начал объяснять, откуда и зачем они приехали. Кафиры слушали мрачно. Лица их оставались угрюмы и недоверчивы. Николай Иванович попытался ласково погладить по бритой головке одного из ребятишек. Тот испуганно отскочил. Тогда Вавилов, улыбнувшись, кивнул и неторопливо, деловито, направился прямо к ближайшему полю, видневшемуся на склоне горы. Толпа расступилась и двинулась за ним. Поле было и так небольшим.